Екатерины Сергеевны и дурно. Чуть не удар. Кто тебе сказал? Почему ты знаешь? Спрашивает она, растерявшись. Я сам видел. Замерз, говорит садовник, чуть не плача. Та и понять не может, что такое он ей говорит. Как? Замерз? Да-с. Хорошо был закутан на зиму, а не прозимовал. Замерз. Тут только она догадалась, что идет речь совсем не о митрополите, а об растении. Она выбранила садовника, что он так ее напугал, расхохоталась до слез, рада радешенька, что понапрасну перепугалась. Но целый день ходила с головной болью, а с подворья вслед за тем возвратился человек с известием, что владыке лучше. Потом, при свидании, она призабавно рассказывала мне, как она перепугалась из пустяков по недоразумению. Дом Герардовых был в свое время один из лучших домов в Москве. В зале стены отделаны под мрамор, что считалось тогда редкостью. И пока был жив Антон Иванович и было много прислуги, дом содержался хорошо и опрятно. Но после его кончины, умер он, кажется, в 1830 или 1831 году, Екатерина Сергеевна очень поприжалась, стала иметь мало людей и дом порядком запустила. В прихожей у нее люди портняжничали и шили сапоги. Было очень неопрятно и воняло дегтем. Она одна из первых отступила от общепринятого порядка в расстановке мебели, сделала в гостиной какие-то угловатые диваны, наставила, где вздумалось, большие растения и для себя устроила против среднего окна этамблисмент, уголок. Два диванчика, несколько кресел и круглый стол, всегда заваленный разными книгами. В то время это казалось странным. Вообще она не стеснялась тем, что делали другие, и делала у себя, как ей вздумается, и что ей нравится. И почти всегда выходила, хотя необычайно, однако хорошо. Она была вообще женщина с большим вкусом и умением из ничего сделать что-нибудь очень хорошенькое. После смерти мужа она стала одеваться скудно, всегда в темном или в черном. Платье узенькое и коротенькое, а на голове чепец в обтяжку из какой-нибудь тюлевой тряпицы, и волосы свои остригла в кружок. У меня нет желания нравиться. В нашем возрасте становишься бесполой, говорила она. До 20-х годов мне довелось видеть ее на балах раза 2-3 очень авантажную молодую женщиной, и раз на бале где-то я видела ее в бархатном берете с пуком белых перьев. Она была тогда с небольшим лет 30, свежа и весьма привлекательна. Голос имела она несколько хриплый, но звонкий и приятный, и во всех отношениях, в разговоре, в обращении, это была самая приветливая, ласковая и любезная женщина. К концу жизни она стала прихварывать, выезжала редко и окончила жизнь в начале 1850-х годов от очень мучительной болезни, от внутреннего рака. Есть почти ничего уже не могла, желудок не переваривал, но почти до самой смерти она была все на ногах и так же весела и разговорчива, как и прежде. Отпевал ее митрополит Филарет у Троицы в Зубове, а схоронить себя она велела в Новодевичьем монастыре, в одной могиле со своей матерью, умершую пред тем лет за 30 или более. Смерть Герардовой была одинаково чувствительна как для ее родных, так и для знакомых. Все, знавшие ее, любили ее и уважали. У нее в доме всегда жили барыни и барышни. Лишившись ее, они с нею лишались угла и хлеба насущного. Кроме своих племянниц, к которым она была хорошо расположена, она воспитывала еще одну барышню, дочь своего мужа, которая вышла почти против ее согласия за одного полковника-мусульманина, принявшего православную веру для того, чтобы на ней жениться. Состояний и средств больших он не имел, а родители и родные его, узнав, что он перешел в нашу веру, отказались ему помогать. Он, к несчастью, сделался так болен, кажется, от паралича, что должен был выйти из службы, а между тем у него уже было семейство. Екатерина Сергеевна сколько могла помогала этим несчастным, и с нею они тоже лишились помощи. Много она делала добра, видимо и невидимо, и нередко по своему доступу к митрополиту была ходатайницею за духовных лиц, избавляла от беды и выпрашивала места. Добродетельная была она женщина.